Глава 5. Анастасия. Сажусь на высокий стул у кухонного островка и пытаюсь не показать, как мне сейчас страшно. А еще я хочу потрогать свои губы. Они огнем горят от этого поцелуя, но я не могу. Это что, издевательство? Или судьба решила по-своему исполнить мое желание оказаться в глуши? Я хотела встретить Новый год в компании друзей, а попала в общество одного единственного человека, которого вообще не должна была встретить никогда. Передо мной появляется тарелка, а я замечаю капельки кетчупа на пальцах Медведева. Вот на что ты смотришь, Настя? На капли кетчупа? Ты идиотка. Мой мозг уже бьется в истерических конвульсиях и пытается убедить меня, что нужно уходить отсюда, бежать. И не важно, что за окном до сих пор метель, а машины у меня нет больше, и я понятия не имею, где нахожусь. Искать любой способ добраться до цивилизации. И лучше уж с родственником съездить этот праздник, чем наедине с Медведевым. Однако все остальные части тела будто сбунтовались. Особенно сердце, которое от каждого движения находящегося рядом Миши останавливается, а после начинает биться с удвоенной силой, делая невероятно больно. Но я очень надеюсь, что за столько лет я научилась держать свои эмоции под контролем. Не зря же в свое образование и самые разные курсы бухало столько денег. «Ты ешь», — говорит мне Медведев, подвигая салфетку с приборами. «А то что-то слишком уж худая». От последнего замечания я кривлюсь. Вот же. Нормальная я. Огрызаюсь, подвигая к себе приборы и тарелку со стейком. Тебя не должно волновать, худая я или нет. Что-то ты грубовато стала, Настенька, говорит Миша, отрезая себе кусок мяса. А как же твое хваленое воспитание и голубая кровь? Что ты пристал к моей голубой крови? Огрызаюсь я, но осекаю его. Нужно просто успокоиться и не дать ему возможности вывести меня из себя. Дай поесть нормально. Добавляю я уже спокойнее и засовываю кусочек мяса в рот. Боже, я вкуснее еще не ела. Глаза сами закрываются от удовольствия. И даже если учесть, что мясо немного суховато, кетчуп и какой-то интересный набор специй делают его просто божественным. Да, я нестандартная девушка. Я очень люблю мясо в разных его видах. Но кроме сырого, хотя, может, просто не пробовала еще. А еще я очень люблю сало. Но это мой маленький секрет, который знает только старая тетя Маша, повар в родительском доме и Тома. Проглатываю кусочек и сразу отрезаю второй. Что там говорил Медведев? Уже почти утро? Ай, ладно. Сначала это невероятно вкусное мясо. А после уже и о времени поговорим. Кладу в рот третий кусочек и понимаю, что хочу еще и вина. Сухого, красного. Поднимаю взгляд на Медведева и даже дергаюсь от неожиданности. Он смотрит на меня полностью почерневшими глазами. Его шея, плечи, руки. Все напряжено так, что проступили вены, привлекая внимание к его фактуре. Это сколько он времени проводит в спортзале, чтобы так выглядеть? Но это все отвлекающие мысли. Я стараюсь забить свою голову всякой гадостью, потому что я не девочка, которую будут лишать девственности. Я знаю такой взгляд. Я понимаю, что сейчас крутится в голове у Медведева. Вот как раз эти картинки я и пытаюсь отогнать. Я стараюсь контролировать каждое движение, жест, поворот. Замирая, как перед хищником. Да, Миша сейчас весьма похож на вид мохнатых хищников, наименование которых очень созвучно с его именем. Воздух вокруг начинает накаляться. Но от этих всех наблюдений, вместо того, чтобы перестать смотреть на него, я сжимаю ноги сильнее и, забыв об осторожности, провожу языком по губам. Стул с его стороны отлетает с такой скоростью, что я просто не успеваю понять, как он так быстро оказывается возле меня. Подхватив меня за талию, Миша резко сажает меня на край стола, сдвигая все в сторону и, устроившись между ног, сжав мою шею сзади, опять впивается в губы. Это сумасшествие, так не должно быть. Этого не могло случиться. Но вместо того, чтобы оттолкнуть его, я наоборот прижимаюсь к нему и сразу ощущаю его стояк сквозь ткань джинсов. «Твою мать!» — рычит Медведев, действительно как медведь. И, закинув мою голову назад, проводит языком по шее до самого уха. Я начинаю дрожать. Мне так хорошо и страшно одновременно, что я не могу понять, какую сторону выбрать сейчас. «Миша!» — шепчу охрипшим голосом, пытаясь оттолкнуть его от себя. Но мое сопротивление быстро пресекается. Или я просто не хочу сильно сопротивляться. «Молчи, Насть!» — шепчет в ухо Медведев, запуская по мне табуны мурашек. «Просто помолчи!» И снова впивается в мой рот поцелуем. Точнее, это уже не поцелуй. Это война какая-то. Но мне так хорошо, что я начинаю чувствовать влагу в трусиках, отчего становится очень некомфортно. А От этого я начинаю ерзать по столешнице. «Сука, ты такая же!» — рявкает мне в рот Миша и кусает за губу. «Почему, Настя?» И я понимаю, что вопрос сейчас относится не к моей внешности. «Если ты хочешь секса, Медведев, то лучше заткнись», — уже я рычу в ответ, сжимая волосы на его затылке. Я не готова отвечать на его вопросы. Да и не смогу я этого сделать. Слишком давно все было. И слишком больно. «О нет, Настенька, секса у нас не будет». Медведев опять дергает мою голову, только уже для того, чтобы загнуть глаза. «Я буду трахать тебя. Трахать так, чтобы ты стонала на весь дом». «Миша, заткнись!» Рявкаю я и сама впиваюсь в его губы. Меня резко подбрасывает воздух и больно приземляет на плечо. «Боже, ты абориген какой-то!» Вижу я, свисая вниз головой, а в следующий миг получаю ощутимый шлепок по заднице и понимаю, что мы поднимаемся на второй этаж. Только очень быстро. «Да хоть медведь, сегодня ты моя, Настя!» Миша кидает меня на кровать, и я опять убеждаюсь, что все же она мягкая, так как я себе ничего не отбила, приземлившись с такой высоты. А дальше мои мысли разбегаются по темным уголкам моего сознания, оставляя после себя белый шум. Миша одним рывком снимает с себя футболку и спускает штаны, под которыми, оказывается, ничего не было. Я смотрю на него. Абсолютно голова. И все. «Может, сознание потерять?» — мелькает в голове. «Ты что, дура? Да когда тебя еще такой экземпляр мужской половины человечества отрахает?» А Медведев, будто специально, стоит передо мной во весь рост, показывая себя. Позер хренов. Но это длится недолго. Дальше все происходит еще быстрее. Я не успеваю сообразить, как с моих джинсов слетают пуговицы, и они уже валяются на полу. Медведев двигается с такой грацией и скоростью, что не скажешь, что он размером как два меня. Следующим с меня слетает свитер. Откуда у Медведева в руках оказался презерватив, вообще загадка. Но когда он зубами срывает край и, достав его, быстро раскатывает по члену, я понимаю, что уже не успею притвориться потерявший сознание. «Миша», — только и шепчу я, как мои губы накрывают грубым поцелуем, а у входа во влагалище я начинаю чувствовать давление. Дергаюсь немного в сторону, но Медведев наваливается на меня сверху и, оторвавшись от моих губ, рычит. «Поздно, Настенька», и входит одним толчком. «А-а-а», — стану я. Ощущение наполненности и легкого дискомфорта заставляет меня сжаться. Либо он стал больше, либо я стала меньше. Но так ведь не бывает. «Настя!» — шепчет Медведев сквозь зубы, а дальше начинает покрывать мое лицо и шею легкими поцелуями. Опускается к груди. Я тяну в кружево бюстгальтера, впивается в сосок, заставляя меня еще раз застонать. «Расслабься, Настя!» — шепчет он снова. «Иначе это будет самый короткий секс в моей жизни». «Да ты будешь двигаться или...» Зло начиная, говорит я, но не успевая закончить, так как Медведев начинает двигаться, сразу быстро и размашисто. Мой стон заполняет всю комнату, и больше я ничего не слышу и не вижу вокруг. Только его темные глаза и легкую ухмылку на губах. Оргазм накрывает меня так быстро и неожиданно, что я, вместо обычных приятных покалываний в теле, испытываю взрыв вулкана, который затапливает всю меня, спирая дыхание и показывая самый невероятный фейерверк. Где-то на периферии слышу ручание и мат Медведева, но мне сейчас абсолютно все равно. Неплохое завершение уходящего года. Хотела побыть в душе и отдохнуть? Отдыхай, Настя. У тебя сегодня all inclusive.